2.10. Заключение. Отношения рекламы и потребителя напоминают отношения родителя и ребенка. Иногда родитель бывает строгим, но по большей части он потакает и обещает. Иногда он стыдит и критикует, но чаще хвалит, поощряет и воодушевляет. Реклама, как и родитель, убеждена в том, что все ее советы и назидания далеко не всегда могут быть оценены по достоинству. И поэтому она, зная, как на самом деле будет лучше, часто стремится протолкнуть свои ценности любым способом, от обмана до ремня по мягкому месту. Вырастая, люди ненавидят рыбий жир и парное молоко. Вспомните и подумайте об этом, прежде чем вы начнете заставлять людей делать то, что им противно и тошно. Ребенок поверит вам, если он купит товар и тут же убедится в искренности ваших слов. Но если он не получит того, что вы ему обещали, он возненавидит вас. Реклама ускоряет провал плохого товара и стимулирует сбыт хорошего, постулирует Альфред Политц. И вы всегда должны это помнить. Всегда. Реклама не способна изменять убеждения человека, но она может способствовать этим изменениям, и мы не можем заставить человека есть, если он этого не хочет. Но мы можем заставить его захотеть есть. Мудрая мама демонстративно прячет лекарство от сына. И вот оно уже кажется ему желанным и необходимым. Если человек меняет свои убеждения, то он делает это сам. Если у него меняются вкусы и предпочтения, то это его выбор. Если он разворачивается на 180 градусов, это значит, что его переубедили, но не заставили, не сломали и не запрограммировали. Все выборы человек делает сам по своей воле, а реклама лишь помогает ему их делать. В рекламе вы можете делать почти все, что угодно: угрожать и злить, радовать и обещать, воодушевлять, стыдить, винить и критиковать, смешить и рассказывать сказки. Делайте все это, но прежде подвергните простому тесту ваш рекламный замысел. Спросите у себя: это действительно хорошо и правильно для моего ребенка? Принесет ли это ему пользу? Поймет ли он меня? Сохранит ли он ко мне доверие и симпатию? Ведь что бы мы ни делали, как бы мы ни строжились, и какой воспитательной модели бы мы ни придерживались, в нее всегда заложена великая вера в благо и пользу для ребенка. Так поступает каждый родитель, и так должен поступать каждый рекламист.